От того, что море совсем рядом, мгновенно вырастала в Лене громадная радость. Вернее, даже не вырастала, а взрывалась. Это был бесшумный, но сильный взрыв радости. Сон окончательно улетал, хотелось куда-то бежать, с кем-то говорить, смеяться. Но стояла густая теплая тишина. Только за штукатуренной перегородкой сонно дышала мамина знакомая, тетя Варя. Чтобы не разбудить ее, Лена старалась двигаться тихо-тихо. Она вставала и подходила к раскрытому окну. Ночь за окном была темно-синяя, густо усыпанная черными пятнами виноградных листьев. Виноград сплошь оплетал маленький дворик. Узорчатые листья чуть заметно шевелились, а между ними дрожали большие белые звезды и редкие желтые огоньки. Город лежал на крутых складчатых горах, верхние улицы висели высоко-высоко над нижними, и ночные огоньки поэтому жили рядом со звездами. Иногда по листьям пролетал мгновенный голубой отблеск. На плавучем доке в южной бухте вспыхивала электросварка. Было слышно, как за бухтой на вокзале тяжело дышали уставшие поезда. Изредка доносился очень далекий металлический грохот, словно по камням раскатывались пустые железные шары. Может быть, на рейде гремели якорные цепи? Неутомленные вздохи составов, ни дальний гром цепей, ни близкое дыхание тети Вари не мешали тишине. Здесь она все равно была хозяйкой. За окном, кроме листьев, Лена различала кусок побеленного забора, а на фоне его трехногий умывальник и островерхую конуру барса. На подоконнике были рассыпаны круглые морские камешки, плоские раковины мидий, крабьи клешни и обкатанные волнами осколки мрамора и черепицы. Береговая добыча Лены. Добыча была так велика, что Лена теперь ничуть не жалела это добро. Она брала на ощупь камешек покрупнее и бросала его в будку. Камешек щелкал по доскам. Барс просыпался и вопросительно гавкал. Потом, смутившись, что поднял напрасную тревогу, начинал сердито скрести за ухом. Тесная будка скрипела и качалась, но скоро барс засыпал и принимался тихонько рычать и повизгивать. Наверное, ему снился Македон, облезлый соседский кот. Лена вдруг поняла, что не может сидеть в комнате. Она тихо надела платье и босоножки, выбралась в окно и на цыпочках прошла мимо будки с барсом к калитке. Над улицей на столбе горел фонарь. Он очень ярко горел, как на сцене, когда ночь не настоящая. Листья большой акации просвечивали слабой зеленью. Они были похожи на большие перья с мушкетерских шляп. Ветра не было, и тень от листьев лежала на белых камнях забора неподвижным громадным веером. Лена пошла в конец улицы. Там, изгибаясь на заросшем склоне, убегала вниз лестница. Вниз, к огонькам, крышам, освещенным улицам. Лена остановилась на верхней площадке. Справа за каштанами погромыхивал и мигал цветными огоньками сквозь листья северный рейд. Впереди и слева было темное пространство. Там в ночи сливались море и небо. В этой громадной темноте полз одинокий огонек. Очень маленький и очень заброшенный. Или фонарик на мачте, или окошко в каюте, кто знает. Лене стало тревожно и одиноко, будто она вздохнула в себя всю эту большую ночь, и сделалось ей очень жаль тот дальний огонек. Бывает так, заберется в душу непрошенная грусть, и хоть плачь. Но вдруг справа, у невидимого берега, прогоняя всякую печаль, вспыхнули другие огоньки, красные и белые, а из-под них ярко-голубой иглой ударил большой огонь. Он проткнул ночь, и там, где брел по темной дороге одинокий огонек, вспыхнула звезда ответного прожектора. Потом она погасла, но огонек побежал будто веселее, а маяк сигналил, не уставая. Лена вспомнила, что днем видела в той стороне желтую полуразрушенную крепость на мысу, а на крепости — вышку и мачту. Она засмеялась и пошла домой. Ей было хорошо идти и знать, что там, над старыми бастионами, воюет с темнотой надежный маячный огонь. и никто не заблудится в ночи. Это воспоминание осталось в ней, как яркая звездочка. «Лерка», — сказала Лена, — «вот что, есть одно дело, тебе понравится». Он глянул с недоверчивым интересом. «Правда понравится», — повторила Лена, — «только ты пока не спрашивай, я рассказать не сумею, это надо посмотреть, ты согласен?» «Да», — сказал он и мягко по-кошачьи поднялся, не отрывая глаз от Лены. «А где это дело? Знаешь, где ручей впадает в озеро? Был там?» «Ну, был», — нехотя ответил он. «Один раз. Что там делать? Там нет хорошей глины». «Неважно. Ты иди сейчас туда. Но не берегом, а лесом, по правой тропинке, лесом ближе. Там подожди. А ты?» «Я скоро приду. Послушай, а может, ты боишься один в лесу?» «Ну и вопросы ты задаешь», — сказал он совершенно по-взрослому. «Ну иди, постой. Ты переоденься, а то всю свою парадную одежду перемажешь. Будет много работы». Лена сходила в сарай за веслами, дотащила их, прихрамывая до причального плотика, отцепила лодку. Грести оказалось трудновато, потому что больной ногой нельзя было упираться в дно. Лена торопливо налегала на весла и беспокоилась о Лерке. Зря беспокоилась. Когда лодка села на отмель в устье ручья, Лена сразу увидела Лерку. Его мятый ситцевый костюмчик розовел в темной зелени, как большой шиповник. Лерка уже отыскал корягу. Он по-хозяйски оседлал ее, опоясав толстый ствол коричневыми ногами. «Я здесь», — отчетливо сказал он сверху и уселся поудобнее. Коряга угрожающе закачалась над откосом. «Осторожней!» «Ты про этот пень говорила, что будет дело?» — спросил он, качаясь. «Про этот». «Да осторожней ты», — с досадой сказала Лена и начала продираться наверх. Было жаль, что не удался сюрприз. Поднявшись, она за рубашку стащила всадника с коряги и едва удержалась, чтобы не шлепнуть. «Тоже мне наездник. Вот сломаешь шею». Лерка не обиделся, отколупнул гнилушку и доверительно сказал. «Хорошее дерево. Ты сама его нашла?» «Конечно, сама. Нравится?» «Можно сделать дракона», — задумчиво сказал Лерка. «Только придется чешую вырезать. Вот это будет шея, а это хвост». «Подожди». Лена села на шею дракона и поставила Лерку перед собой. «Послушай». И она стала говорить про ночное море, про пустой берег и про то, как хорошо, когда видишь вспыхнувший маяк, и как будет здорово, если на озерном берегу тоже загорится маячный огонек. Поставить у причала деревянного великана с фонарем в руке, будто он вышел из лесной сказки и светит, светит, чтобы никто не заблудился вдали от земли, не проплыл мимо пристани. Лена говорила и придерживала Лерку за большую пуговицу. Он не двигался, смотрел ей в лицо, не в глаза, а куда-то на подбородок, но слушал внимательно. И когда Лена замолчала, нетерпеливо шевельнулся. «Ну, давай». «Что давай?» «Делать великана. Это будет озерный царь, да? На море морской, а здесь озерный». Он не суетился, не прыгал, но Лена увидела, что он весь просветлел, и каждая жилка в нем словно звенела. И глаза Леркины, темные глазищи, сделались горячими, янтарными. «Ну, давай!» — медленно и с нажимом повторил он. «Давай!» Они навалились на корягу, и та ухнула, покатилась, ломая кусты, и плюхнулась на глубокое место. Следом, как снаряд, ринулся Лерка. Уже снизу он крикнул. «Только не надо фонаря! Я сделаю голову с глазами, чтоб светились!» Они привязали корягу к корме Лениной косынкой. «Я буду грести», — поспешно сказал Лерка. Грести он не умел. Весла были увесистые, и Лерка в разнобой плюхал ими по воде. Упрямо сопел и не смотрел на Лену. Лена украдкой вскидывала на него глаза, еле сдерживала тревогу. Очень уж тонкорукий и маленький был гребец, а весла такие толстенные. Правой лопастью Лерка неловко чиркнул по воде, и на Лену посыпался целый дождь брызг, желтых от вечернего солнца. «Дай-ка мне одно весло», — сказала она. «Дело быстрее пойдет». «Бери», — согласился Лерка и подвинулся к борту. «А ты умеешь грести?» «Немножко умею. Сюда-то я добралась». С одним веслом Лерка управлялся лучше. Лена старалась не перегребать его. Лодка пошла заметнее. Безголовое чудище нехотя тащилось на буксире, поворачивая к небу то одну, то другую лапу. Все-таки они едва двигались. Почти час ползли эти 200 метров. Лерка совсем измотался, но Лена не решалась отобрать у него второе весло. Наконец подошли к месту, и лодка заскребла по дну. Лерка прямо в сандалиях спрыгнул в воду и ухватился за корягу, но так как якорь цеплялась лапами за дно. «Не вытянем ведь вдвоем-то», — сказала Лена. Лерка обнял себя за плечи, постоял над корягой, толкнул ее коленом. Она даже не шевельнулась. «А попросим первый отряд», — предложил Лерка. «Будут они возиться?» «Будут», — пообещал он. «Я им скажу, что это надо». Он ушел и скоро привел четверых мальчишек, самый маленький из которых был ростом с Лену. Они со сдержанным интересом взглянули на корягу. Могучий Олег Пинаев по прозвищу Пендель спросил: «Зачем вам эта древесина?» Лена подняла палец. «Тихо, потом узнаете. Ну-ка, помогите поставить». Пендель и трое его приятелей засучили штаны и единым махом вынесли на берег безголового озерного царя. «На лапы ставьте», — распорядился Лерка. «Да подройте лопаткой, чтоб не упал». «Опять эта козявка чудит на весь лагерь», — суровым басом сказал Олег. Но корягу они подняли, и повелитель озера прочно встал на три растопыренные ноги. Он стоял, чуть согнувшись, подняв одну расщепленную руку, а другой почти упираясь в песок. Непонятный, безголовый, чего-то ждущий. Лерка похлопал деревянное чудовище, быстро глянул на Олега и сказал непонятные слова. «Вот и все. Ну-ка встань, потому что пора». Пендель хмыкнул, провел пятерней по Леркиному ежику, а Лене сказал: «Вы к нам сегодня приходите ужинать, компоту будет не в проворот, а потом песни петь будем, костерчик запалим, нынче мы без начальства будем петь до ночи». Первый отряд очень любил петь песни. Был уже совсем вечер, солнце сползло на краешек неба, и тонкие облака на западе набухли розовым светом. Зеленовато-синий мрак залег в лесу, обступившем лагерь. Только стволы у близких к опушке сосен горели спокойным золотом среди этой тьмы. Они словно изнутри светились. Лерка, расшибая коленки о кромку ржавого ведра, притащил сырую глину. Он дышал часто и весело, будто после отчаянной игры в сыщики-разбойники. «Ты же совсем измучился», — обеспокоенно сказала Лена. «Я?» — он изумился так искренне, что Лена не сдержала смеха. «Ох, Лерка, Лерка!» А он разгорался задором, как уголек на сухом ветру. Вытряхнув глину, Лерка повернул ведро и кулаком продавил две дыры в проржавевшем боку. Деловито сообщил: «Глаза будут». «Как глаза? Где? Ведь голову ты из глины хотел делать». «Ну, очень просто», — сказал он нетерпеливо. «Сверху глина, а внутри ведро, чтоб свечкам хорошо горелось. Ну, пойдем за лестницей». Лена вспомнила тяжеленную лестницу, брошенную у сарая. Тащить ее на берег с больной ногой. Лерка тут не помощник. Да и велика она, эта лестница. «А долго ты будешь голову делать?» «Не», — успокоил он, — «это я быстро». Он решил, наверное, что Лена устала и хочет спать. «Давай тогда я тебя на плечи поставлю», — сказала Лена. «Ты не свалишься?» «А ты удержишь?» «Тоже мне тяжесть. Я в походе рюкзаки по 30 кило носила. Думаешь, ты тяжелее?» 29, сказал он и почему-то вздохнул. Сначала они переправили на верхний срез коряги ведро и комья глины, потом Лена подняла Лерку. «Держишься?» «Держусь», — весело сказал он и покрепче охватил гибкими ступнями и пальцами Ленины плечи. Лена услышала, как он шлепнул сырой глиной о ведро. Легонький и прямой, Лерка стоял спокойно. Лена придерживала его за ноги. Ей было хуже, неудобнее, чем ему. Во-первых, она не могла прочно опираться больной ступней, во-вторых, она сразу заскучала. Ей не было видно ничего, кроме темного ствола коряги с обломленным сучком и кривыми желобками древоточца. Коряга пахла грибами. Чтобы посмотреть в сторону, Лена стала осторожно поворачивать голову. Лерка закачался и сердито сказал: «Не крути головой!» «Я осторожненько». «Волосами ноги щекочешь!» «Подумаешь, принц», — беззлобно сказала она. Лерка снова зашлепал глиной о ведро. «Я все-таки не лестница», — напомнила через минуту Лена. «Дай-ка я встану спиной к коряге, хоть на озеро буду смотреть». Лерка легко прыгнул с ее плеч. Лена подняла голову. «Ой, уже все готово?» «Ничего не готово», — нетерпеливо сказал Лерка. Вместо ведра на плечах озерного царя сидела круглая глиняная голова с растянутым ртом и мясистым носом. Губы и нос были добродушными, только пустые провалы глаз смотрели холодно. Лерка убежал, не ответив на окрик Лены. Через минуту он пришел, держа в каждой ладони зеленые донышки от бутылок. «Вот глаза!» «Ты умница!» — сказала Лена. Лерку не тронула похвала. «Поднимай!» — велел он. Теперь Лена стояла лицом к озеру. Вода была светлой, солнце ушло, оставив неяркий желтый закат. Выше его в зеленоватом небе дрожала яркая капля Венеры. Потом прорезался месяц, легкий и прозрачный, как стрекозинное крылышко. Незаметный и робкий, он не отражался в озере, а отражение Венеры протянулось по воде золотистой ниткой. Далеко-далеко трещал катер. С острова Робинзонов доносились голоса и отрывистые вскрики горнов. На этом берегу, на костровой площадке, негромко и очень слаженно пели ребята из первого отряда. Они пели песню отплытия. «Вот и все, ну-ка встань, потому что пора. День дороги взошел, и полощутся флаги отхода. Посмотри, подымается ветер с утра. Нам пора, посмотри, как на рейде дымят пароходы». Со спокойной радостью Лена поняла, что никогда не забудет этот вечер над ясной водой. Небо с прозрачным месяцем и Венерой, песню, огоньки, черные сосны, проблески костра на острове и маленького Лерку, горящего нетерпеливым вдохновением. Этот вечер будет в ее жизни такой же яркой звездочкой, как севастопольские маяки, как Яшка. Лена вдруг вспомнила, что все еще не ответила на Яшкино письмо, но легкая тревога кольнула и ушла. Не было сейчас места для тревоги. Ничего, напишу завтра. А Яшка-то на фотографии совсем не похож. Ну надо же, Яшка с бородой. Таежный бродяга. «Тебе не тяжело?» — спросил с высоты Лерка. Вот уж не ждала она такой заботы. «Мне? Что ты?» «Я скоро!» — сказал он. И правда, очень скоро он прыгнул на песок. Упал на четвереньки, вскочил и, подняв острый подбородок, нетерпеливо глянул на свою работу. Озерный царь был корявый, большой и добродушный, настоящий. Словно и не было никогда громадной коряги и дырявого ведра, а всегда жил на свете этот неуклюжий великан с немного лягушачьим, но симпатичным лицом. Наверное, ему очень нравилось торчать на берегу и с хитроватой улыбкой осматривать свои владения. Рассеянный свет воды мелкими блестками отражался в его стеклянных зрачках. «Самая подходящая голова», — сказала Лена. «Никакой другой головы и не придумаешь». Лерка не ответил. Наверное, ему тоже нравилась голова озерного царя, но он молчал из скромности. Они еще немного посмотрели, и Лена сказала, что надо зажечь свечи. Будет просто замечательно, когда в зеленых глазах великана загорятся живые огоньки. Лерка сбегал в пионерскую комнату, отыскал там спички и две свечи, потом опять забрался Лене на плечи. Он возился довольно долго, швырял на песок сломанные спички и на этот раз не спрыгнул, а попросил опустить его. «Устал?» — спросила Лена. «Смотри, горят!» — сказал он. Глаза озерного царя горели совсем не ярко, чуть блестели зеленоватыми искрами. «Издалека они ярче светятся, так всегда бывает», — объяснил Лерка. Они еще немного постояли перед озерным царем, но сделанный ими великан жил теперь сам по себе. Лерка и Лена ему были не нужны. «Пойдем», — вздохнула Лена. «Делать больше нечего». «Нечего», — печально откликнулся Лерка. «Поужинаем и спать, да?» Лерка не ответил. «Ну, пойдем», — повторила Лена. «Посидим еще с первым отрядом». Первый отряд снова пел свою песню отплытия, самую любимую. «Были дни, мы не раз уходили сквозь штормы в походы, и огни среди волн зажигали в холодных морях. Так пускай в этот раз провожает нас солнечный свет, как награда за то, что не ждали у моря погоды». «Надо умыться», — сказала Лена. «Смотри, ты весь в глине». Лерка молча кивнул и зашагал к причальному плотику. «Поздно уже», — сказала ему в спину Лена. «Хочешь спать?» Сама она спать не хотела. Во всем теле ровно гудела усталость, болела нога, правда, не так сильно. А про сон и думать не хотелось. «Не хочется спать», — откликнулся Лерка. Он ступил на плотик, Доски прогнулись, и фонтанчики с плеском запрыгали из щелей. Лена сняла тапочки, доски были очень теплые. Лерка аккуратно поставил на край плотика сандалии, сел на корточки и начал смывать с локтя глину. «Убрал бы сандалии от воды подальше», — посоветовала Лена. «Зачем?» — спросил он, повернулся и не удержался на краю. Лена увидела, как он светлым комочком ушел на глубину, а у самого дна стремительно распрямился, выбросив вперед руки. Она тихонько ахнула и боком плюхнулась в воду. Глубина была небольшая, по плечи. Лерка медленно и красиво всплывал. Он плавно обходил свою спасительницу, как акула обходит коралловый риф. Лена бросилась к нему, ухватила за рубашку и выволокла на край плотика. Потом, тяжело дыша и постановая от боли в ноге, забралась сама. Лерка торопливо вскочил на пружинистых досках. «Ты чего?» — спросил он. «Ты испугалась, да?» Лена, мокрая и растерянная, молча смотрела на Лерку. Ей хотелось не говорить, а фыркать и встряхиваться, как упавшему в воду щенку. «Испугалась», — наконец сказала она. «Всыпать бы тебе за такие фокусы, ныряльщик! Прыгай еще за ним тут!» И тогда Лерка засмеялся. Она никогда не видела, чтобы он так смеялся. «Я же умею плавать!» — говорил он сквозь смех. «Я знаешь, как плаваю? Хоть через все озеро! Я же плавучий!» «Плавучий!» — откликнулась Лена. «Дрожишь вот теперь!» «Это ты дрожишь!» — заметил Лерка. Перестал смеяться, но не обиделся. Он стянул облепивший его ситцевый костюмчик и начал выкручивать, усевшись у самой воды. Потом коротко глянул на Лену из-за плеча. «Думаешь, мне жалко было ту кошку?» — неловко спросил он. «Я бы тебе отдал обязательно. Только ее нет. Я ее Лодьке отдал». «Когда? Вы же подрались. Он же ушел. А я догнал потом и отдал». «Эх ты, колючая головушка», — тихо сказала Лена. Она перестала вздрагивать. Было тепло, только сарафан оставался тяжелым и липучим. Лена, согнувшись, принялась выжимать подол. «Да ты сними и выжми как следует», — посоветовал Лерка. «Я отвернулся». Она засмеялась. «Дурень, ну-ка отойди от края, а то опять сковырнешься». Лерка не отошел. Не оборачиваясь, он сказал. «Если бы ты упала в воду, я бы тебя обязательно спас». Лена опять вздрогнула. «Спасибо. Только лучше уж я не буду падать». Серьезно и с нажимом Лерка произнес. «Конечно, но если бы...» «Ну, я знаю», — сказала она и повернулась к берегу. «Ох, смотри, Лерка!» Отсюда, с плотика, глаза озерного царя казались яркими, как два зеленых фонарика. И сам хозяин озера, склоненный вперед, темный, длиннорукий, был сейчас загадочным и словно незнакомым. Лесное и водяное чудо. «С озера еще лучше видать», — полушепотом сказал Лерка. «Давай отъедем на лодке». «Такие-то мокрые», — сказала Лена. «Ну, давай». Они пошли к лодке, и песок был уже остывший, а вода очень теплая. Они столкнули лодку, Лерка торопливо захватил весла и опять неумело зашлепал ими. Лодка нехотя боком поползла от берега. Лена смотрела сначала, как Лерка воюет с веслами, а потом оглянулась и увидела, что берег уже отошел метров на 100. Зеленые глаза великана сияли, хотя сам он уже не казался великаном. Лерка продолжал ворочать веслами. Озерный царь сделался совсем одиноким и маленьким на пустом берегу. Глаза его слились в одну зеленую точку. «Куда же мы?» — подумала Лена. На острове Робинзонов отозвалась улетевшая с этого берега песня. «Есть в покое твоем ожидание тревожной дороги, а в дорогах твоих чуткий отдых больших скоростей». «Лерка», — нерешительно заговорила Лена, — «ну чего мы тут одни? А давай поедем к Робинзонам?» «Давай», — тут же отозвался Лерка и плюхнул веслами. «Не попадет нам?» «Не попадет», — снисходительно сказал он и добавил нетерпеливо. «Ну давай поедем, да? Дадут нам там одеться, а?» «Все дадут! Только ты пусти меня на весла, ты вон уже сколько греб. Думаешь, мне не хочется?» Он торопливо перебрался на корму, Лена взялась за гладкие рукоятки. «Правильно я держу направление? Ты следи». «Я слежу, правильно». Она стала грести, удерживая лодку так, чтобы зеленый огонек берега висел над Леркиным плечом. Лерка сидел съеженный, остроугольный, почти черный на фоне потемневшего неба. «Азяб?» «Санька обрадуется», — сказал он, потом спохватился. «Нет, не азяб, там у костров погреемся». Ждали их жаркие костры, и смех, и песни, и сказки, которые рассказывают в палатках веселым полушепотом. Вечер будет еще долгим и хорошим. Озерный царь смотрел им вслед горячими глазами. Он видел, как черная лодка на светлой воде машет узкими крыльями и делается все меньше. От острова Робинзонов отскочил трескучий катерок и по широкой дуге помчался к лодке. Он поднял волну, волна разбила отражение Венеры и, крадучись, поползла к причальному плотику. Там, у самой воды, прижавшись друг к другу, стояли забытые Леркины сандалии. Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Вероника Райцис. Читала Вероника Райцис.